Так вступили мы на террасу, освещенную луной. В углу ее, в полумраке от тени маслин, сидел он, учитель. Вот что я видел, Фалис Аргивянин. Он был высокого роста. Скорее худ, простой хитон с запыленным подолом облегал его плечи, босые ноги покоились на простой циновке из камыша. Волосы и борода темно-каштанового цвета были расчесаны, лицо худое и изможденное. Великим страданием мира, а в глазах я, Фалис Аргивянин, увидел всю любовь мира и понял все, независимо от того, что открыло мне как посвященному духовное окружение учителя. А Клодий Македонянин уже лежал у ног учителя и, лобызая их, огласил рыданиями сад и террасу. Рука учителя ласково покоилась у него на голове, а приведшая нас женщина полуиспуганно глядела на меня, Фалиса Аргивянина, спокойно стоявшего перед лицом учителя. Тихой небесной лаской обнял меня взгляд учителя, любви воплощенной, голос, подобно голосу всех матерей мира, сказал мне: «Садись около, мудрый аргивянин. Скажи, зачем ты искал меня? Я не спрашиваю об этом твоего друга. Его рыдания говорят мне все. А ты?» И я, Фалис Аргивянин, сел одесную Бога, ибо холод всего мира был в разуме моем. «Я пришел к тебе, неизреченный, спокойно, — сказал я, — и принес тебе привет от того, чье имя — молчание. Я принес тебе привет от святилища и убежища. Я пришел к тебе, дабы потерять все, ибо вот я ношу в себе холод великого познания». «А почему же товарищ твой, потеряв все, несет в себе любовь великой любви?» — спросил меня тихо он. «Он не видел того, что видел я, неизреченный», — ответил я спокойно. «И ты, мудрый аргивянин, узнал меня, если называешь меня так?» «Тебя нельзя узнать», — ответил я. «Узнать можно только то, что тебе угодно явить нам. И вот я ничего не прошу у тебя, ибо я потерял все и не хочу иметь ничего». И тихо коснулась моей головы рука ласковая его, но холод великого предвидения парил сердце мое, и я, Фалис Аргивянин, сидел спокойно. «Мария», — раздался голос его, — «пусть свет любви божественной, распустившийся в сердце твоем, скажет тебе, кто из сих двух больше любит и знает меня?» Глаза женщины вспыхнули. «Учитель», — едва слышно сказала она, — «любит больше этот», — указала она на Клодия, — «а этот, этот мне страшно, учитель». «Даже божественная любовь испугалась твоего великого страдания, аргивянин», — сказал он. «Блажен ты, аргивянин, что полно мужество сердце твое и выдержало оно вечный холод познания, имя которому – великое страдание». «Учитель!» – страстно прервала его женщина. «Не этот! Этот, кого ты называешь аргивянином, он ближе к тебе!» Улыбка тронула уста Назарянина. «Ты верно сказала, Мария», – промолвил он. «Аргивянин ближе ко мне, ибо вот ныне он предвосхитил в сердце своем то, что скоро перенесу я. Но он только человек». «Итак, Клодий», — обратился он к македонянину, — «ты идешь за мной?» «Я твой учитель», — ответил радостно Клодий. «Я беру тебя к себе». И рука неизреченного властно загасила горящий над челом Клодия маяк вечности. «Я загасил крест над челом твоим и возлагаю его тебе на плечи. Ты пойдешь и понесешь слово мое в неведомые страны. Люди не будут знать и помнить тебя. Мудрость твою я заменю любовью. Под конец жизни твоей крест, который я возлагаю на тебя, будет твоим смертным ложем. Но ты победишь смерть и придешь ко мне. Отныне я разлучаю тебя с твоим товарищем. Ваши пути разделены. А ты, аргивянин, — обратился ко мне неизреченный, — ты тоже потерял все. Что же дать тебе взамен? Я видел тебя и говорил с тобой. Что можешь дать ты мне еще? С великой любовью покоился на мне взгляд неизреченного. Воистину, освящена мудрость людская в тебе, аргивянин, — сказал он ласково. ты тоже идешь за мной. За тобой я не могу не идти, сказал я, но я никогда не пойду за теми, кто идет за тобой. Да будет, печально сказал Назарей. Иди, аргивянин. Я не гашу маяка вечности над челом твоим. Я только возвращаю тебе срок человеческой жизни. Я не беру мудрости твоей, ибо она освящена великим страданием. Неси ее в бездны, куда ты, мудрый, понесешь свой маяк. Возвратись к учителю своему и скажи ему, что я повелеваю ему ждать, доколе не приду опять. Не ходи к тому, чье имя молчание, ибо вот я всегда с ним. А потом возвратись сюда и переживи конец мой, ибо только конец мой снимет с тебя тяжесть великого холода познания. И я, Фалис Аргивянин, встал и, оставив Клодия Македонянина у ног Назарея, медленно поклонился ему и сошел с террасы. На дороге мне попалась группа молчаливых учеников, и вот тот, который так грубо встретил меня, отделился от нее и, подошедший, сказал: «Господи, если я обидел тебя, прости меня». И я, взглянув, увидел в глубине очей его вражду и непримиримость. «Нет обиды в душе моей, Иудей», — ответил я, — «погаси в очах твоих вражду любовью твоего учителя. Мы еще увидимся с тобой, когда страдание твое будет больше моего. А пока о премудрости великой богини Паллады радуйся, Иудей, ибо вот она, великая, открыла мне, что между шипами венца учителя будет и твой шип, шип великого предательства неизреченного». Как ужаленный отскочил от меня Иудей, со страхом расступились ученики передо мной, Фалисом Аргивянином, несшим великий холод познания в умершей душе своей. Только один Фома с другими молодыми учениками последовали за мной до выхода из сада. Здесь Фома простерся предо мной, Фалисом Аргивянином, и сказал на языке тайного знания: «Великая мудрость Фиванского святилища освящена в тебе светом неизреченного, аргивянин, ей кланяйся, кормилица моей, ибо вот мы, братья, по ней». Спокойно стоял я, ко мне прикоснулся молодой ученик, застенчиво улыбаясь.